Собор. Церковная служба с органом и пением. Гретхен в толпе народа. Позади нее злой дух. Злой дух. Иначе, Гретхен, бывало, невинно ты к алтарю подходила, читая молитвы по растрепанной книжке, с головкою полной, наполовину Богом, наполовину забавами детства. Гретхен, где ты витаешь? Что тебя мучает? Молишь у Бога упокоения матери, по твоей вине уснувшей навеки без покаяния? Чья кровь у тебя на пороге, что бьется под сердцем, наполняя тебя содроганьем? Гретхен. Опять они. Все те же думы. Никак от них, никак не отвяжусь. Хор. Диз ире диз илла, зольвет секлум инфавилла. Звуки органа. Злой дух. Настиг тебя гнев Господень. Трубный глаз раздается, разверзаются гробы, и из пепла душа твоя поднимается на вечные муки. Гретхен, уйти, уйти. Органы пенье теснят дыханье. Едва стою. Хор. Юдекс эрго кум седебет, квитквит латет, отпребет, ниль инультум реманебит. Гретхен, я задохнусь. Как давятся воды, к дверям, к проходу, я чувств лишусь. Злой дух. Прячься, не скроешь греха и позора. Воздуха, света, их больше не будет. Горе. Хор. Квид сум мисер тункт диктурус, квем патроном рогатурус, кум викс юстус, сит секурус. Злой дух. Праведные отвращают лицо от тебя, протянуть тебе руку погибшей боятся. Хор. Квид сум мисер тунг диктурус. Гретхен. Я падаю. Соседка, вашу склянку. Падает в обморок.